Марина. Я бегала по больничному коридору, глядя на часы. Жила я все эти дни у Капы. И так-то жизнь у нее напоминала ад. И вдобавок к этому старенький ее приемник в это утро на разные голоса рассказывал о танках на улицах, о готовящемся штурме Белого дома в Москве, о погибших ребятах. Что будет с Крисом и что будет с Ксюхой? Потом решила все-таки ехать в больницу, приехала очень рано, ждала. Он не появлялся. Потом часы показали 9, время начала операции, Криса не было. Наконец в коридоре послышался гул, вдали показалась толпа, впереди шел огромный Гришко. За ним свита, я кинулся им наперерез. — Скажите, — проговорил я, — из-за событий ничего тут не отменилось? Наверное, в толпе он принял меня за журналистку. — Нам плевать! — проговорил он яростно. — Наше дело — исполнять свой долг. Вместе со всеми я вошла в операционную. Она была большая, светлая и красивая. Не думала, что такое можно сказать о медицинском помещении, но все было именно так. Как я поняла, для важного гостя из Америки было приготовлено все самое лучшее. Кольцом вокруг стола стояли ассистенты, отвечающие за анестезию, за искусственное кровообращение. За ними по стенам операционной стояли зрители, переговаривались. Помню, меня поразила некоторая торжественность, даже праздничность вокруг. Все это радостным ожиданием напоминало премьеру. В свое время мы немало посетили их с папой в Ленинграде и в Москве. Некоторые дамы, как я заметила, были весьма ярко накрашены, блистали драгоценностями. Видимо, к предстоящему действию отношение было особое. Всем что-то представляющим собой полагалось быть на этой премьере. Эта операция была нашим дерзким ответом Путчу, но не было только главного солиста. Все перешептывались, поглядывали на часы и на стене. От срока прошло уж 20 минут. Я сама еле добралась, перекрыто доносилась до меня. Ксюха лежала на столе, маленькая, несчастная, уже спящая. Каждая лишняя минута этого сна, как я поняла из разговоров, для нее опасна. Ее левая ручка была задрана и привязана к голове. Она, бедненькая, словно отдавала пионерский салют. Всегда готова, только вот мы не готовы. И вдруг пошла волна шума. И появился Крис. Он нашел меня взглядом и улыбнулся мне.